Складской комплекс «Кумар Карго Экспресс», Москва, улица Левобережная. «Как ситуация?» «Лучше, чем ожидали», — бодро отрапортовал Карим Томба. «Твой предвыборный митинг произвел на дикарей неизгладимое впечатление. Гниличам очень понравилось, что ты не стал их убивать, и теперь половина клана готова за тебя голосовать. Напильник бесится, заказал новые плакаты и рекламное время на Тигратком». «А шибзичи?» — уточнил Урбек. «Если судить по опросам, прямую трансляцию митинга они смотрели. Хотели насладиться тем, как ты крошишь гниличей». Карим захихикал. «В общем, есть мнение, что часть шибзичей тоже твоя. Проголосуют как миленькие. Биджар звонил. Говорил, что Кувалда требует организовать для него такое же мероприятие». Таким образом, цель, которую ставили шасы, организуя выезд Урбека в Южный форт, была достигнута. Напильник и Кувалда, напуганные взлетевшей до небес популярностью Кумара, срочно изыскивали дополнительные средства на предвыборную кампанию. Директора торговой гильдии радостно потирали ладошки и подсчитывали прибыли. Дикарям грозил дефолт. «Что ж, отлично!» Урбек сунул телефон в накладной карман френча. Эта униформа начинала ему нравиться. Поправил красный шарфик и вышел из кабинета. Выборы выборами, а бизнес требовал постоянного внимания. «Тренер, ребята говорят, напильник совсем сбрендил», — поделился радостной новостью ожидавший у дверей офиса булыжник. «С катушек слетел однозначно. Хочет митинг для шибзичей делать, типа как у тебя был». «А шибзичи?» — лениво осведомился Урбек. «Оружие готовят на всякий случай, но что делать не знают», — заржал Уйбуй. «Говорят, все равно ты великим фюрером будешь. Наверху все уже решили, можно не рыпаться. Однозначно». «Это хорошая и правильная позиция», — одобрил Шас и снова поправил шарфик. «Народ меня любит и в меня верит». «Урбек, к нам гости», — тихо сообщил подошедший охранник и кивнул в сторону ворот. «Зеленые приехали». «Вижу», — Кумар движением бровей отпустил охранника и вздохнул. «Милана, воевода дочерей Журавля и две помощницы». «Неприятно». Видимо, королеву всерьез достало его участие в выборах и особенно удавшийся митинг, раз она отправила на разборку такого тяжеловеса. Выше воеводы в иерархии дома стояли только жрицы. Урбек недовольно поморщился, но подошедших колдуней одарил фирменной улыбкой. «Госпожа воевода, какая честь для моей маленькой фирмы! Желаете что-нибудь продать?» От неожиданности Милана вздрогнула, сбилась с мысли, но лишь на мгновение, после чего презрительно скривилась. «Звучит оскорбительно». Сопровождающие ведьмы напряглись, и достаточно было слова или жеста, чтобы они бросились на дерзкого торговца. Булыжник, единственный оставшийся рядом дикарь, побелел, но с места не сдвинулся. «А впрочем, я пошутил. Конечно, пошутил», — подумав, произнес Урбек, не желая сразу же, можно сказать, с порога ссориться с ведьмами. «От страха пошутил, как я понимаю», — медленно протянула воевода. «И от него тоже», — покладисто согласился Шас, закладывая руки в карманы. «Зачем пожаловали?» «Королева недовольна тем, что ты выставил свою кандидатуру на пост великого фюрера Красных Шапок», — сухим официальным тоном заявила Милана. Она решила не гневаться, а как можно быстрее изложить суть претензий, добиться понимания и тут же уехать. «Ты шас, и потому не имеешь права!» «В указе Ее Величества не было дискриминационных положений», — елейным голосом напомнил Урбек. «Насколько я помню». «Теперь есть!» Воевода сделала знак, и помощница сунула Кумару под нос новую версию указа о проведении выборов. Таким образом, ты должен немедленно снять свою кандидатуру и перестать вносить хаос в жизнь подданных Зеленого дома. Извините, но я не понимаю, каким образом содержание указа относится ко мне, развел руками Шас. Новые правила будут действовать для новых игроков. Я же законопослушно исполнял волю Ее Величества, королевы Всеславы, всеми силами стремясь устроить семье Красных Шапок достойную жизнь. Ты подданный Темного Двора. Вкладывал большие деньги, тратил драгоценное время, силы, рисковал жизнью. Прекратить! Милана рявкнула так, что еще остававшиеся на виду шапки испуганно присели. А затем, подобно тараканам, принялись разбегаться по щелям, прячась за грузовиками, погрузчиками, углами. В общем, где угодно прячась. Благо, в складском комплексе Кумара укромных мест хватало. Булыжник вновь не двинулся с места. Кажется, его парализовало. Что же касается Урбека, то он невозмутимо свернул отредактированный указ в трубочку и засунул в карман изящной кожаной курточки Миланы. Зеленого, разумеется, цвета. «Клянусь, я не стану советовать никому из родственников баллотироваться на пост великого фюрера. И снимешь свою кандидатуру. Я уже в игре, моя радость. Я не могу уйти. Придется». Это называется оказанием давления на кандидата на правящий пост. Очень некрасивое занятие, между прочим. Совсем не демократическое. Не помню, что говорится об этом в кодексе. Но Темный Двор наверняка не обрадуется, если вы, красавица, продолжите угрожать уважаемому члену общества. Вряд ли кто-нибудь заметит исчезновение мелкого скупщика краденого. Вы намекаете на ведущего специалиста тайного города по трофеям? И не надо пугать нас навами. Налогов, которые я заплатил Темному Двору, вполне хватит на небольшую войну. Веско произнес Урбек. «А потом мы стрясем с вас контрибуцию и получим сверхприбыль». Кумар имел все основания для уверенности. Даже пребывая в гневе, воевода понимала, что слова о навах не пустой звук. Темные зорко следили за тем, чтобы их подданных не обижали. «Выборы великого фюрера – внутреннее дело Зеленого дома!» «Скоро мы породнимся!» Хладнокровно напомнил Кумар и демонстративно потрогал пальцем красный шарфик. «Я стану лидером одной из ваших семей». «Никогда!» «Вы сами устроили себе демократию». «Всем было понятно, что указ составлялся для красных шапок». «Я не такой умный, как вы, моя красавица. Я не умею читать между строк». «Наследовало бы научиться». «Все, что не запрещено, разрешено», — решительно закончил Урбек. «Это даже челы усвоили. А я всегда считал, что они тупее вас». «Они и тупее», — запальчиво кивнула Милана. «Вот и я о том же», — вздохнул Урбек. Воевода покраснела. Помолчала, мысленно ругая себя за то, что прихватила навстречу помощниц. После чего перевела взгляд на булыжника, кожа которого постепенно приобретала естественный оттенок. «Ты не понимаешь, что Шас обманывает твой клан? Что он пользуется твоей доверчивостью и тянет деньги?» И кивнула на плакат. «Предвыборный штаб Урбека Кумара. Он сдал вам под офис свой собственный склад». «Ребята об этом знают», — вальяжно ответил скупщик краденого. «Мы знаем», — подтвердил булыжник. Люды оторопели. «Знаете? Было бы глупо сдавать под офис чужой склад, так?» Издевательски поинтересовался Кумар. «А моя предприимчивость только укрепила избирателей в понимании правильности выбранной кандидатуры. Красные шапки лишний раз убедились, что я смогу принести их несчастной семье процветание». Милана развела руками. «Это безумие! Это демократия!» «Но ведь он Шас!» Воевода предприняла последнюю попытку образумить булыжника. «Зачем тебе чужак? Урбек не вашей крови!» «Ужасная ошибка природы!» Вздохнул Кумар и вытащил из кармана френча засаленную бумажку. «Но в душе я истинный дурич. У меня и справка есть». «Какая справка?» «О двойной национальности», — мило улыбнулся Шас. «Временами я ощущаю себя настоящим дикарем». «Это какой-то бред», — выдохнула Милана, бросив взгляд на текст. «Безумие!» «А то, что я чищу зубы два раза в день, ничего не значит», — продолжил Урбек. «К тому же моим будущим подданным на это плевать». «Пахнет от тебя, конечно, не очень, но мы потерпим», — осклабился булыжник, которому передалось немного уверенности Шаса. «Однозначно». «Братец, дыши, отвернувшись», — попросил Урбек и тут же вернулся к людям. «Вы уже уходите?» Несколько мгновений Милана яростно смотрела на добродушно улыбающегося Шаса, после чего сдалась и поинтересовалась. «Сколько?» «Вот это уже по-деловому», — Кумар указал на дверь офиса. «Давайте продолжим разговор в моем кабинете».